Восьмое. Прошло несколько дней, никто не посещал Джима, как и предсказывала Лиза. Джим переставил стол и кровать таким образом, чтобы в случае чего можно было быстро спрятать отчеты под матрас, не боясь того, что у него их обнаружат. Охранники четко выполняли распоряжение Кольберна. Они приносили ему скудный обед и молча уходили обратно на свой пост, смотреть звездных девочек, раскладывать пасьянсы или играть в компьютерные игры. Общаться им с доктором не разрешалось, и проще и интереснее было выглянуть в коридор и поймать кого-нибудь из сновавших туда-сюда мимо карцера техников, чем идти вглубь помещения и молчаливо пялиться на доктора. Пока что такой расклад Джима вполне устраивал, и он все время посвящал работе, просматривая час за часом сделанные снимки и пытаясь найти хоть одну зацепку, но пока все было тщетно. Разложив в один из дней после очередного скромного обеда снимки на столе и уже не ожидая гостей, Джим задумался и слишком поздно спохватился, услышав в коридоре приближающиеся шаги. Он попытался быстро сгрести все в одну кучу, но его движение было слишком сильным и неаккуратным. В результате все данные упали на пол. Раздалось противное «жжж». Джим поднял голову и выдохнул. На пороге стоял Райли. Скептически осмотрев комнату и творящийся в ней хаос, Райли произнес: «Я смотрю, тебя не слишком сильно заботит конспирация, мой дорогой друг. Ты бы обо мне подумал, что будет, если тебя с этим застукают. Прости, ты подкрался слишком тихо. Охрана так не ходит». «Да, эти мордовороты, если наступают, так трясется полпалубы. В этом я с тобой согласен». «Что ты тут делаешь, Райли?» Лиза сказала, что сегодня еще люди Ларсена дежурят. «Может быть, они и люди Ларсена, но некоторые, как, например, Стэнли, являются и моими пациентами тоже. Так что собери-ка всю эту макулатуру, пока никто другой не появился, кому это видеть не надо». «Как Вига?» — Джим присел и быстро начал собирать разлетевшиеся листы. «У меня скверные новости, Джим. Вига скончалась ночью». «Черт!» — Джим смял почти собранную пачку и швырнул ее об стену. Потом повернулся к Райли. «Как это произошло? Ты же сказал, что с ней все в порядке». «Джим, что ты хочешь от меня услышать, задавая подобные вопросы?» «Официально?» «Отказал мозг. А неофициально ты сам видел сделанные снимки. Мы удалили 70% всего тела, ампутировали все конечности, кости таза, подключили все к железкам. У нее внутренние органы умирали один за другим. Целым оставался один мозг, но и он в итоге сдался. Когда мы нашли ее тогда, в 939-м отсеке, она была уже фактически мертва. Это моя ошибка стоила ей жизни. Я обязан был ее тогда осмотреть». Джим опустился на пол и схватился руками за голову. «Не пари чушь. Она была взрослой женщиной и сама настояла на том, чтобы не проходить очередное обследование. Метеоритный поток, который накрыл нас тогда, многих заставил отказаться от осмотра. Расследование Ларсена показало, что больше половины экипажа корабля его не проходило, заделывая отсеки и приводя технику и механизмы в порядок. Если бы не Вига, которая руководила в отделе гидропоники, может, у нас сейчас бы уже еды не было нормальной, и осталась бы одна синтетическая дрянь в консервах. Сам знаешь, несколько осколков попали тогда в теплицы. Все равно, если бы я осмотрел ее вовремя, этого могло и не произойти». «Кто знает?» — Райли пожал плечами. «Но я точно знаю одно. Если ты будешь тут сидеть и винить во всем себя, то уже через пару недель тебя надо будет переводить на антидепрессанты». «Через пару недель с таким пайком и без этого сдохну», — пробормотал про себя Джим. «Что ты сказал?» — Райли внимательно посмотрел на него. «А ты не знаешь? Старик приказал урезать мой паек. Меня теперь кормят всего половиной порцией в сутки». Райли нахмурился. «Я скажу об этом Дженкинсу. Мы что-нибудь придумаем. Нельзя опускаться до такой бесчеловечности». «И что вы услышите на любую вашу просьбу в ответ от старика?» «Да, конечно. За то, что Харт убил Вигу, я обязательно увеличу ему паёк. Я пока благодарю всех известных богов, что он еще не натравил на меня Ларсена с его ребятами поразмяться немного». «Думаешь, и до этого может дойти?» «Не исключаю, тем более у Ларсена ко мне свои счеты из-за Лизы. Но хватит об этом. Расскажи лучше, как у вас дела с осмотрами идут? Ничего необычного не заметили?» «Ну, смотри, как знаешь. В любом случае, Дженкинс эту информацию получит. И мы что-нибудь попытаемся придумать. Он просто так этого не оставит. А насчет осмотров все как обычно, за исключением разве что большого объема. Плюс твоих всех на нас перекинули. Сам понимаешь, дополнительная нагрузка никому не в радость». Джим, понимающе кивнул. «А еще, если уж совсем в паранойю впасть, вчера Мария проверяла одну свою пациентку. Не знаю, помнишь ты ее или нет. Старушка Каприз де Сьерра. Это та странная женщина-биолог, у которой живет половина всех кошек нашего корабля? Она самая. Так вот, одна из ее кошек взбесилась и ее оцарапала. Каприз в обычные-то дни, сам видел, приходила устраивать истерики, что чем-то заразилась и была помешана на всяких таблетках. И прочим, вчера просто пришлось ее всей лаборатории успокаивать, как будто бы других проблем у нас не было. Только когда вызвали службу безопасности, и малыш пригрозил ее отправить в карцер на пару дней, она успокоилась и ушла, но обещала все равно на всех накатать докладную капитану. «Кое-что в этой жизни не меняется», — кисло улыбнулся Джим. «Тесты-то на всякий случай сделали?» «И ее кошки. Все чисто. Как и у Виги». «Если бы мы обнаружили что-то подобное, мы бы сразу положили ее в карантин. Кости твердые, внешних мутаций не наблюдалось, и кожа была абсолютно здоровая. Если это вирус, у него инкубационный период может быть от нескольких дней до недели, а если больше, то когда мы это поймем, может быть уже слишком поздно. Слушай, Джим, ты слишком сильно переживаешь из-за Виги. Да, ее смерть — это невосполнимая потеря и сильный удар для всей экспедиции, но это могло произойти абсолютно с кем угодно. У нас остаются все ее наработки и последние достижения. Мы все равно сможем засеять макевар, может быть, не так филигранно, как под ее руководством, но сможем. Это первая смерть моего пациента». «Да, я прекрасно тебя понимаю», — Райли поглядел на Джима. «В прошлом году, когда мы потеряли Пападополоса и Косински, я несколько недель не мог в себя прийти. Там все-таки другая ситуация была — наркотики и самоубийство, и это точно не твоя вина. Я знаю, но тем не менее, когда ты теряешь вверенных тебе людей, это накладывает неизгладимый отпечаток». Оба замолчали, вспоминая и обдумывая сказанное. Наконец, Райли поднялся и двинулся к выходу. У выхода он обернулся и повторил. «Ты ни в чем не виноват, Джим. Я сообщу обо всем Дженкинсу, и мы придумаем, как тебя отсюда вытащить». «Спасибо, друг. Но все равно меня гложет какое-то беспокойство. Понаблюдай внимательно за теми, кто мог быть непосредственно рядом с Вигой. Особое внимание удели Хафизу и Томасу хотя бы неделю». Райли внимательно посмотрел на сидящего на корточках Джима и произнес. «7 дней, Джим, ни днем больше. Надеюсь, твоя паранойя не оправдается?» «Я тоже на это надеюсь».